Часть вторая. Глава 16. Звякнула металлическая защелка на поясе, и затем Алиса обдернула на бедрах юбку-распашонку, выпрямилась и огляделась. Как они с Виктором и предполагали, хотя сомнения тоже были, в этот мир попала и их мать. Причем ее появление получилось таким же непохожим, как и появление здесь детей. Если Виктор очутился в карете, если Алиса пришла в себя в лесном доме, то мать готовилась выйти в магазин. Переступила порог из квартиры на лестничную площадку и ахнула, оказавшись во дворе огромного частного дома. Огромного не преувеличения. Основная часть дома – это двухэтажное здание, похожее на здание лесного дома. Только тот был весь каменным, а второй этаж этого сделан из дерева. А двор получился потому, что от основного здания был построен довольно солидный коридор-переход в одноэтажное здание поуже. Привезли Алису и Виктора с Лулой в родительский дом ближе к обеду. Мать, леди Хейлин, встретила их радостно, чуть не со слезами на глазах. Дан Реган распрощался с привезенными подопечными и пообещал уже через 2 дня прислать учителей для Алисы и Виктора. Леди Хейлин как-то слишком спокойно приняла новость, что ее замужнюю дочь вернули. Алиса даже втихаря удивилась, но спрашивать не стал, почему так. Едва группа всадников под предводительством Дана Регана уехала со двора, мать нетерпеливо скомандовала: «Идите умываться с дороги, потом обедаем, и нам надо поговорить». Маму поняли, и на всякий случай Алиса успела представить ей свою компаньонку Лулу, дочь ближайших соседей, на что леди Хелен лишь благосклонно кивнула. Обедали поэтому вчетвером, приняв во внимание, что белобрысенькая тоже дочь благородных. Через 1,5 часа леди Хелен собрала детей в своей спальне. Лула осталась в комнате Алисы распаковывать узлы и сумки. Мать плотно закрыла дверь и выдохнула. «Фу, здесь нас не подслушают, деточки мои. Как мы сюда попали?» Алиса с трудом удержалась, чтобы не передернуть плечами от ее деточки. Жутко пахнуло второй ночью с измигунами, которые, подражая голосу матери, пытались выманить людей из дома. «Виктор», – заметила Алиса, – тоже чуть не скривился, но взяли себя в руки и рассказали матери, как могли, о своем пребывании в лесном доме и о том, какие интриги вокруг Алисы плелись. Мать, к их глубокому изумлению, ни разу не перебила их повествование, лишь уточнила некоторые детали этой страшной жизни. Алиса даже улыбнулась этому ее вниманию и готовности слушать. По телевизору соскучилась, по своим сериалам за 4 дня. А в конце, когда дети замолкли, мать задумчиво проронила: «Значит, этот Дан Маркос весьма уважаем? Теперь-то мне стало ясно, что тут с ними было». И этот раздумчивый, но непонятный вывод так заинтересовал Алису и Виктора, что оба забыли об усталости от многочасового конного пути и упросили мать объяснить конкретней свои слова. Например, с кем это с ними и что было. По инерции, сделав пару шагов по незнакомому двору, леди Хелен бездумно кинулась назад в квартиру и испытала новое потрясение. Вместо того, чтобы очутиться в просторной прихожей своей квартиры, она влетела в громадный, как ей с перепугу показалось, зал, в котором незнакомые люди вдруг подобострастно принялись кланяться ей. А когда мать обвела ошалелым взглядом ближайшее пространство, то обнаружила неподалеку вертикальное напольное зеркало. Она поспешно подошла к нему и заглянула в его поверхность. Нет, в стекле, не самым качественным, отразилась уж точно она сама, но в таком одеянии, что ей понравилось. «Эти люди меня еще раз поздравили со счастливым замужеством дочери», задумчиво сказала леди Хелен, когда сумела побороть ту неудержимую улыбку, что появилась после воспоминания о зеркале и своем отражении в нем. «И я так поняла, что прошло буквально несколько минут, как вы, Алиса и Витенька, покинули этот дом. А потом я пошла разглядывать то, что мне досталось от судьбы». Брат с сестрой переглянулись, едва удерживаясь, чтобы не улыбнуться тем мечтательно довольным ноткам в голосе матери. И вот что интересно. Ну, что все эти люди, здешние прислуги, я поняла. И они послушно пошли за мной. Хотя я и видела с их стороны какие-то странные усмешки. Нет, потом-то я тоже поняла, что хозяйку этого дома я каким-то образом заменила. Что только что проводила гостей и дочь с сыном. Но меня поразило другое. Ужасающая грязь по всему дому. Такого не могло быть даже после приезда и отъезда гостей. И в первую очередь я решила, что в этой антисанитарии жить не буду. Прислуга еще пробовала сопротивляться, и я догадалась, что прошлая хозяйка не просто запустила дом и хозяйство, а еще и слуг разбаловала. Относились они к ней весьма примерзко и решили, что можно так относиться и дальше. «Много говорить не буду», – с удовлетворенной улыбкой огляделась мать. «Но 2 дня мы здесь занимались только генеральной уборкой. Они мне еще сопротивляться пытались», – снова возмущенно вспомнила она. «Нет, распустили их страшно. И вот теперь, когда вы дома», – она сладко зажмурилась, произнося последнее слово, – «я поняла, что значит усмешки этой прислуги. Я-то не знала, насколько знатен муж Алисы. Это знали они. Правда, они думали, что все равно могут спокойно лениться и далее, но перестали сопротивляться». Она не впервые произносила это слово с некоторым оттенком злорадства. «Потому что посчитали, хозяйка изменилась, потому что ее дочь вышла замуж за солидного человека. Хотя сразу, конечно, и не перевоспитаешь их», – небрежно махнула рукой она. «За ними, этими лентяями и дармоедами, глаз да глаз нужен, что не говори». «Мама, боюсь, тебе испортит настроение», – осторожно сказала Алиса. «Но мое семейное положение пока очень зыбкое. Мы же тебе рассказывали». «Алиса, доченька», – бодро улыбнулась леди Хелен. «Мое счастье уже в том, что вы со мной. Втроем-то нам здесь, как ни посмотри, будет легче. Ну, а еще я запомнила, что вы оба будете участвовать в какой-то опасной операции. А значит, и денежки вам заплатят». Вопросительно оглядела она детей. «Пока ничего не известно толком», – вздохнула девушка. «И сюда нас привезли, ни словечком не объяснили, являюсь ли я все той же женой по доверенности или нет». «Вы сказали, вам дали 2 дня отдыха перед тренировками?» – уточнила мама и вздохнула. «Тогда в первую очередь вам бы надо постараться забыть о пережитом. Или хотя бы с душевным состоянием разобраться». Она развела руками. «Хотя бы смириться с тем, что оно было, но стало прошлым. Мало ли, что нас ждет впереди, дети». Виктор и Алиса переглянулись. И впрямь неизвестно, как и что будет дальше. Но их мать явно пришлась к двору в этом мире. И, удивительно, она беспокоилась об их душевном состоянии, а не о своем. Ну и ну. А еще она рассказала, что отца у них нет и в этом мире. Он сгинул в пучине войны, которая здесь недавно отгремела. И прежде чем отправить своих детей отдыхать, спохватилась и попросила вести себя с прислугой жестче, чтобы та снова не распустилась. А пока они оба поднялись на 2-й этаж, где для них были приготовлены комнаты, причем Алисе чуть побольше, а между их комнатами и спальнями – каморка для компаньонки. Виктор хмуро сказал сестре, которая потянулась к дверной ручке. «Лиска, можно я у тебя посижу? Как-то не хочется одному». «Заходи», – скомандовала она. «У меня то же самое». И, учитывая обстоятельства, открыла дверь не сразу, а постучав. «Лула, я не одна!» Белобрысенькая пригодилась, хотя были сомнения, она лишняя в этой беседе. Началось с того, что Виктор места себе не мог найти, кружа между предметами скудной мебели в их комнате. Брат пытался объяснить дамам, почему он так нервничает, но не сумел, кажется, сам не понимая своего странного состояния. Зато сумела Алиса. «Сядь!» – велела она, кивая на стул. «У нас было несколько психованных дней, поэтому ты себя чувствуешь не в своей тарелке. Тебе надо чем-то заняться, потому что ты привык действовать, а не сидеть. Правда, займись хоть чем-нибудь». «Например, чем?» – скинулся брат и тут же хмуро опустил плечи, свалившись на предложенный стул и уставившись в окно. «Остались бы в лесном доме, там столько дел. Эх, вообще-то я знаю, чем бы хотел заняться до приезда магов огня. Проблема в том, что учителя мне не найти. Ты хотя бы скажи, чтобы я знала, что тебе хочется», – проворчала Алиса, раскрыв шкаф и озирая развешанную Лолой по крючкам одежду, чтобы запомнить, где что. Хочу научиться, это, как его, владеть мечом. «Да, с этим я тебе помочь не смогу», – сама разочарованно ответила Алиса, размышляя о другом. «Не было бы Лулы, они бы сейчас осторожно, чтобы не вызвать подозрения прислуги, осмотрели все поместье. А ознакомиться с местностью надо, иначе будет странно выглядеть, что они не знают, где и что расположено». И тут Лула, сама того не подозревая, предложила кое-что настолько дельное, что решала сразу несколько проблем. Она безмятежно сказала: «Дан Виктор, а вы пока учителей магов нет, сами потренируйтесь со своим огнем, найдите в имении местечко, где никто не помешает, и учитесь магии огня. А как маги приедут, вы попросите их еще и бой мечом научить, ведь вы уже много чего знать будете, вот время на меч и останется». Брат и сестра переглянулись. Неизвестно, что сообразил Виктор, но Алиса поняла гениальность совета белобрысенькой. Пока место для тренировок ищут, как раз с поместьем и ознакомиться. «А пойдемте все вместе такое место поищем», – предложила Алиса, улыбаясь. «Ничего, так идея», – оценил Виктор. «Но сначала я зайду к леди Хелен», – решила девушка. «Может, она сразу что подскажет?» Что мама подскажет, где место для тренировок с опасным огнем найти, Алиса опять-таки сомневалась. Кажется, леди Хелен отлично знает все укромные уголки дома, который инспектировала на предмет чистоты. Но во дворе вряд ли все успела рассмотреть. Но предупредить маму надо. Что Алиса и сделала, с трудом разыскав леди Хелен, которая о чем-то спорила со служанкой возле двери на кухню. Только по голосу было легко дойти. Заметив дочь, леди строго спросила: «Что? Что нужно?» «Нам нужно место для тренировок», – начала девушка, но мать перебила. «Ищите сами, что найдете, то ваше». Открыв рот, Алиса посмотрела, как леди Хелен с упоением ругается со служанкой, которая, в свою очередь, почти не уступала ей, разве что огрызалась все-таки с небольшим оттенком почтительности, и побежала на второй этаж. Пока бежала, думала. Судя по всему, служанка и правда перечит леди Хелен по привычке, поскольку все еще видит в ней ту пропавшую, которая явно была либо безвольной, либо сама распустехой. Ничего, еще несколько столкновений с воспрявшей духом хозяйкой, и прислуга станет шелковой. Об этом Алиса нисколько не жалела. Все слуги здесь, как на подбор, были раскормлены и ходили солидно, животом вперед. «Разрешение получено», – объявила девушка, войдя в свою комнату. «Ищем удобный уголок и работаем. Лула, ты с нами?» Белобрысенькая встрепенулась. «Да, леди Алисе, обязательно». Они спустились сначала в тот самый двор, в который впервые попала их мать. Огляделись, вздохнули. Как-то не то. Не хотелось работать с огнем на глазах у всех, пялившихся из окон. А этих глазевших было много, заметила Алиса. Как заметила и то, что брат немедленно поугрюмил, тоже скользнув взглядом по окнам дома. Лула на окна не смотрела, но чуть ежилась, явно чувствуя эти пренебрежительные взгляды. Хмыкнув про себя, Алиса подумала, что хотела бы увидеть детей той леди Хелен, какими они были, если сейчас на них с презрением, довольно ощутимым, еще и в самом начале приезда сюда, лупят глаза изо всех окон. «Обойдем дом?» – предложила она. «Погуляем по местности, присмотримся». «Ты так легко это говоришь», – пробормотал брат. «А чего не сказать?» – фыркнула Алиса. «Честно говоря, мне смешно немного. Хватит кукситься. Шагаем дальше, а то времени на тренировку маловато будет. А нам на нее еще снаряды надо бы раздобыть». «Что ты имеешь в виду?» – заинтересовался брат, шагая рядом и оглядываясь на спешащую, немного подстав, Лулу. «А, понял, что-то вроде мишеней». «Естественно, и побольше, и поразнообразней, ведь мы собираемся тренироваться не только для попадания в цель, но и для ее поражения». Удобное местечко для тренировок обнаружилось за каким-то приземистым строением, возможно, конюшней. Сама конюшня тоже оказалась ценной, потому что ее, кажется, пытались отремонтировать, но забыли о том. Так что досок, причем самой различной формы, нашлось рядом с ней очень много, целая куча. Для начала оживившиеся брат с сестрой быстро набросали на траву рядом с большой кучей кучку поменьше, выбирая те куски дерева, которые будут мишенями. Лола в это же время серьезно отнеслась к заданию – отыскать здесь же небольшие шесты. «Слышь, Вить, а как мы будем к шестам прибивать мишени?» – в полголоса спросила Алиса, пока белобрысенькая пыхтела недалеко от них, вытаскивая очередной найденный шест. «Просить в доме гвозди молоток как-то не хочется». «А зачем нам прямые мишени?» – снисходительно к женскому мышлению спросил брат. «Мы сами в этих досках прожжем дыры, а шесты установим чуть косо, а потом насадка дырами на шест и вперед учись работать с огнем». «Выжжем дыры?» – хмыкнула Алиса. «Тоже, кстати, обучение. Мы же такого еще не пробовали. Ты молодец, что придумал такое». Дыры выжигали, уложив деревяшки на землю. Удобней затаптывать огонь, если он вспыхивал на сухом дереве и дальше. Потом Виктор пошел к Луле помочь воткнуть шесты в землю, а Алиса сгребла мишени поближе к будущему спортивному полигону и принялась разглядывать прожженные ими дыры, одновременно думая, а если меня заставят таки выйти замуж за этого Дана Маркоса? Нет, он, конечно, симпатичный, ничего не скажу, но ведь... Это же и насилие – выходить замуж за того, кого не знаешь. С корточек она свалилась сидеть боком на траве. Но приказ короля... Что он сам-то, этот Маркос, может поделать? А этот... Она вздохнула, вспоминая глаза Дана Регана, и мурашки облепили все тело, заставляя содрогаться. Почему он нас только проводил, а не остался проверить, как мы тут будем жить? Хотя что ему проверять? «Вот эти три я возьму и поставлю», – сказал подбежавший брат. Только был схватил три небольшие доски с дырами в них, как Алиса шлепнула ладонью по ним, не давая поднять. «Ты что?» «Нет уж, если тренироваться, так вместе», твердо сказала она. «Пусть будут четыре мишени, и будем тренироваться совместно». Он заглянул ей в лицо и кивнул. «Ты что, злишься?» «Спрашивать не буду, на что или на кого, но тогда точно надо бы злость в огонь перевести». Она даже улыбнуться не сумела в ответ на это предположение. Правда, выяснилось, что пока она возилась с этими деревяшками, забыв обо всем на свете, Виктор с Лулой откуда-то из середины досочной кучи выкопали колченогую скамейку без спинки. Сидеть на ней было опасно для жизни, но можно было, слегка вбив скособоченные ножки в рыхлую землю с густым переплетением травы, установить ее в виде примитивного стенда, чтобы учиться сбивать с нее огнем мелкие предметы, например, те же деревяшки, но поменьше. «Хм, наверное, начну со скамейки», – удивилась себе Алиса. «А ты с чего начнешь?» «Попробуй прожигать в мишенях дыры в углах», – приглядевшись, решил Виктор. «Нам надо научиться метить в цели, вот и начну». Брат правильно понял, что она злилась. И правильно понял, что, оказывается, сильно выраженную эмоцию легко перевести в огонь. Насколько сообразила Алиса, сбивать мелочь со скамейки обычным огнем, пусть и слегка суженным, слишком большая роскошь. И она попробовала сбивать деревяшки мелкими порциями огня. «Мячиками», – усмехнулась Алиса. Сначала встала в 10 шагах от скамьи. Первый мячик не получился, потому что она не приноровилась и не знала, как его выпустить. Одну деревяшку сбила, но опять-таки огненным лучом. Сделала открытие. Надо пускать в ход воображение. И не вытягивать руку привычно, как обычно посылала огонь, а слегка округлить ладошку, словно и в самом деле держишь мячик. После 5-6 бросков получилось. Особенно, когда представила на месте деревяшек Мичела. Его она сбивала с удовольствием. Но сбитые деревяшки недолго радовали глаз. Когда подбежала к скамье поднять их, обнаружила, что скамья дымится. Потушив, поставила деревяшки на место и снова отошла подальше от скамьи. Новая задача – сбивать так, чтобы не поджечь скамью. Пока думала над задачей, отвлеклась на веселые голоса брата и Лулы и засмеялась сама. Стараясь выжечь дыры в углах досок, Виктор сужал огненный луч, забывая о том, что надо контролировать силу огня. Потому как дыры, может, и получались, но вот мишень постоянно резко падала, сбитая жестким лучом. Посмеявшись над усилиями брата, Алиса только было принялась снова оттачивать собственные мячики, как смех в стороне резко пропал. Оглянувшись, девушка подняла брови. Брат и Лула стояли неподвижно, глядя на угол конюшни позади их спортивного полигона. Оглянулась она. Там стояли две бабы из прислуги, самые толстые, и один тип, которого она видела во дворе с метлой в руках. Стояли и пялились на них, широко открыв толстогубые рты. Еще зрителей не хватало, да еще таких противных. Ноздри носа раздулись от невнятного негативного чувства. Руку ладонью кверху дернула рукой, будто пытаясь удержать огонь. Вспыхнувший на ладони мячик, яркий, даже в дневном свете, подпрыгнул и увеличился вдвое. Трое посторонних тут же перевели взгляды на ее огонь. Алиса полностью развернулась к ним и недвусмысленно подняла ладонь с огнем к плечу, показывая, что она прицелилась и вот-вот метнет уже целый мяч в непрошенных зрителей. Мужик первым понял намек. Он что-то прохрипел и немедленно дал деру. Развернувшись, Алиса швырнула огненный шар в скамью, зрелищно сбивая все оставшиеся на ней деревяшки подряд. Когда возле конюшни опустела, а топот толстяков затих, брат усмехнулся сестре и показал ей большой палец. А белобрысенькая радостно смеялась и что-то тихонько тараторила ему. Алиса же вдруг вспомнила, как в лесном доме они помечтали, что умеют не только огонь вызывать, но отложили на потом все свои желания, потому что существовали так называемые актуальные проблемы. Плохо ли, что они не универсалы? Виктор уже отвернулся к мишеням, не мешая ей раздумывать над такими странными вопросами. Нет, нисколько не жаль, что они маги огня. Эта магия, судя по всему, весьма многогранна. С ней чего только не сделаешь. А главное, что некоторое время рядом с ними будет Дан Реган. Она вздохнула. Похоже, что он что-то вроде как взял шефство над ними, над сестрой и братом, попавшими в неоднозначную ситуацию. Жаль, если только так. Но если быть реалисткой, то да. Кроме чувства жалости, он явно ничего к ним не испытывал. Нет, еще одно его чувство она приняла. Чувство справедливости. И помечтала. А если он рядом с ними будет хотя бы на время тренировок и уничтожения измигунов? Может, он заметит таки, что она-то к нему относится уже? Она прикусила губу, покачала головой. Да, его бы она хотела видеть на месте Дана Маркоса, если самой себе честно признаваться в этом. И тут же поморщилась, раскатала губище-то. В таком мире, где мужчины правят бал, то есть короли, хватит думать о несбыточном. Счастье, что леди Эйслин оказалась ему никем, и можно просто бесплодно помечтать. «Лиска, иди к нам!» – завопил Виктор. «Смотри, кажется, я могу огнем, как мечом орудовать, смотри!» Вероятно, брат подключил к приему воображение, как и она сама. Он даже руку вытянул, так, словно держал в руках меч. Вот Виктор подскочил к шесту со сбитой мишенью, и шест в косую переломился и упал. Алиса подбежала к нему и подняла отломленный кусок. Потрогала пальцем то ли срез, то ли ожог. И вдохновилась. «Я тоже хочу!» «Мишени мало осталось», – вздохнул Виктор. «Не жадничай, там досок целая куча еще». Срезать шесты у нее не получилось. Зато пропускать сквозь доски огненный луч, оставляя дыру в мишени, было легко. Потом они сидели на траве и обсуждали, что еще можно будет устроить на полигоне. Лола между ними сидела счастливая, только успевала что следить за тем, что каждый высказал. «А еще можно сделать!» Виктор задумался, потом кивнул. «Все правильно. Надо устроить каменный склеп, установить в него мишени, и до приезда магов мы сможем натренировать зрение. Ведь там у лесного дома придется стрелять вслепую». «А может, не устанавливать?» – задумчиво спросила Алиса. «Найти где-нибудь каменное строение и там тренироваться». «Что ты имеешь в виду?» «Конюшня пустая. Надо обойти другие местные здания», – значительно сказала Алиса, кивая на Лулу, которая сидела рядом. Сейчас, повернувшись к брату и не давая говорить прямо в ее присутствии, что нужно поискать именно в поместье пустые здания. «Понял», – отозвался Виктор. «Лула, пойдем погуляем вокруг поместья. Устали мы от тренировок». А Алиса не без задней мысли спросила белобрысенькую. «Лула, а ты правда не хочешь навестить своих родителей? Ты ведь живешь недалеко, да?» Брат насупился, сообразив, что имеет в виду Алиса, но промолчал. «Да, только если я покажусь родителям на глаза, и они узнают, что случилось, они заставят меня остаться дома», – со вздохом ответила Лула. «А что там такого дома, что ты не хочешь оставаться?» – с участием спросил Виктор, который уже собрал обгоревшие мишени и сунул их под широкую доску на случай дождя, а сверху прикрыл той же скамейкой. «У меня 6 братьев и сестер», – откликнулась белобрысенькая. «А я единственная их нянька, потому что они все младше меня». Прикинув, что Луле лет 16-17, Алиса покачала головой. Ей самой в детстве приходилось нянчиться с братом, из-за чего она горько сожалела, что не одна в семье. А уж 6, да на одну бедняжку Лулу, брат пробормотал что-то обескураженно, жалостливо глядя на белобрысенькую, которая задумалась, наверное, с горечью, вспоминая своих братьев и сестер. А Алису в очередной раз озарила. Глядя на Лулу, она вдруг вспомнила, как та легко сидела в седле у Дана Ристерда, а потом медленно сказала: «А ведь у меня тоже есть мечта, то, чему я хочу научиться». «И чему?» – безразлично спросил брат. Наверное, он и в самом деле устал от долгих тренировок. «Я хочу научиться ездить на лошади», – выпалила девушка. «Если в той дворовой конюшне есть лошади, я могу научить», – пожала плечами Лула. «Меня учил отец, и я умею ездить на лошади даже без седла. Была бы только уздечка», – робко похвасталась она. «Ух ты!» – загорелся Виктор. И тут же спохватился, чтобы солидно сказать. «А мне раньше не хотелось учиться ездить на лошади. Лул, научишь?» «Идем в дворовую конюшню», – засмеялась Алиса. «Надеюсь, там мы найдем верховую лошадь». И они помчались во двор, чтобы, уже не обращая внимания на ошеломленные взгляды из окон, удостовериться, что в конюшне прячутся лошади, которых, пообещала Лула, можно уже сейчас попробовать оседлать. И на бегу Алиса опять подумала: видел бы Дан Реган их старания быть полезными. Ему бы наверняка понравилось. Но все-таки что с ней будет потом? С братом-то понятно. Либо вернется сюда же, в поместье матери, либо его пристроят где-нибудь магом огня. Насколько она поняла, маги ценятся в этом мире. А значит, с его судьбой все гораздо проще. Но она... Но Дан Реган... Правда, если что, Дан Реган явно часто бывает у леди Эйслин. Следовательно, Алиса будет временами его видеть издалека. Слабое утешение.